Глава 6. Развитие богатого мышления. Меняем жизнь на 180 градусов. То, как вы проживаете жизнь, зависит исключительно от вашего типа мышления. Человек с бедным мышлением едва ли сможет заработать значительные деньги, удержать и приумножить их даже в самых благоприятных условиях. Кризисные периоды, которых всегда предостаточно, его положение только ухудшается. Человек с богатым мышлением, напротив, найдет возможность сохранить и увеличить капитал даже в сложной ситуации. При этом он будет действовать грамотно, осознанно и в соответствии с принципом win-win, при котором взаимодействие с другой стороной в бизнесе, переговорах или конкуренции приводит к выгоде для обеих сторон. Он неизменно фокусируется на возможностях и придерживается принципа win-win, выиграл-выиграл. В основе этой философии лежит стремление учитывать интересы всех сторон, а не только ведущего игрока. Люди высоких достижений понимают, когда каждый участник процесса искренне заинтересован в успехе, возникает эффект синергии. Это создает среду, в которой партнеры не просто взаимодействуют, а работают сообща, прилагая максимум усилий для достижения общих целей. Человек с бедным мышлением и человек с богатым мышлением в одинаковых обстоятельствах принимают совершенно разные решения. Именно от того, какие шаги вы предпринимаете, напрямую зависит ваш уровень жизни. В этой части книги я поделюсь простой, но многократно проверенной методикой, которая поможет вам трансформировать бедное мышление в богатое. Применив ее на практике, вы создадите для себя и своих близких достойную жизнь в любых обстоятельствах. Но прежде чем менять мышление, важно его проанализировать, определить свои точки роста, выделить сильные стороны и осознать слабые. Для наглядности я опишу основные черты богатого мышления и сравню их с особенностями бедного мышления. 1. Самое важное отличие мышления победителя. Люди с бедным мышлением изначально мыслят как проигравшие. Они опускают руки еще до старта. В то время как люди с богатым мышлением мыслят как победители. Они видят возможности, даже если сталкиваются с трудностями и находят пути к успеху. 2. Ответственность за свою жизнь. Люди с бедным мышлением уверены, что их жизнь зависит от внешних обстоятельств, на которые они не могут повлиять. Они занимают позицию жертвы, сводя свою зону ответственности к минимуму. Любые трудности воспринимаются как непреодолимые препятствия, которые мешают жить лучше. Пока человек не осознает, что именно он управляет своей жизнью, прорубить финансовый потолок будет невозможно. Люди с богатым мышлением принимают максимальную ответственность за свою жизнь и все, что в ней происходит. Они понимают, что их успех — результат их собственных решений и действий. Чем шире зона ответственности, тем больше возможностей для роста и увеличения дохода. Такие люди мыслят масштабно, осознанно и стратегически. Они видят деньги не как конечную цель, а как инструмент, который помогает реализовывать мечты, достигать амбициозных целей и удовлетворять потребности более высокого уровня. 3. Масштаб мышления. Люди с бедным мышлением довольствуются минимальной суммой, необходимой для выживания. Они привыкают к фиксированной зарплате и не рассматривают возможности для увеличения дохода. Все, что удается заработать сверх привычного уровня, чаще всего тратится на мгновенные удовольствия и сиюминутные потребности. Масштабное мышление у таких людей отсутствует, поскольку их ограничивает установка. Большие деньги — большие проблемы. Люди с богатым мышлением не соглашаются на минимальный доход и не ставят перед собой мелких целей. Они мыслят глобально, стремятся к максимальному результату и действуют по принципу «все или ничего». Для них деньги не просто ресурс для существования, а инструмент, позволяющий расширять возможности, развиваться и достигать амбициозных целей. 4. Фокус на возможностях, а не на препятствиях. Люди с бедным мышлением концентрируются на сложностях и преградах, которые мешают достичь желаемого. Они склонны фокусироваться на проблемах, забывая о конечной цели. Любая трудность воспринимается как непреодолимый барьер, который оправдывает бездействие и отсутствие роста. Люди с богатым мышлением всегда видят множество возможностей для заработка и развития. Они воспринимают мир как пространство перспектив, в котором есть разные пути достижения цели. Препятствия не пугают их, а лишь мотивируют находить новые решения. Богатое мышление позволяет не зацикливаться на временных сложностях, а продолжать движение к цели, адаптируясь к обстоятельствам и используя препятствия как точки роста. 5. Четкая цель. Люди с бедным мышлением редко ставят перед собой конкретные цели. Они могут говорить, что хотят много денег, но избегают изменений, которые неизбежно сопровождают рост. Достижение цели требует выхода из зоны комфорта, а значит, сопряжено с риском, неизвестностью и необходимостью адаптации. Поэтому даже мечтая о большем, они бессознательно выбирают стабильность, пусть и в условиях ограничений. Люди с богатым мышлением мыслят масштабно. Они не просто мечтают, а четко формулируют свои цели, понимая, что конкретика — ключ к успеху. Они не боятся изменений, потому что осознают, любые препятствия — это не причина сдаться, а возможность стать сильнее. Их фокус неизменно направлен на конечный результат, а не на временные трудности. 6. Фокус внимания, проблемы и возможности. Люди с бедным мышлением зацикливаются на проблемах. Они быстро впадают в состояние жертвы, ощущая беспомощность перед трудностями. Ограничивающие установки мешают увидеть пути решения, а потому даже небольшие сложности кажутся катастрофическими. Любая проблема становится тупиком, а не вызовом. Люди с богатым мышлением также сталкиваются с трудностями, но их внимание направлено не на саму проблему, а на ее решение. Они рассматривают препятствия как возможность роста и находят варианты их преодоления. Богатое мышление — это масштабное мышление. Оно ориентировано на развитие, стремление к большему, освоение новых горизонтов. Эти люди используют стратегию «деньги делают деньги», чувствуют азарт, исследуют возможности. Чем больше они получают от жизни, тем больше хотят взять в хорошем смысле. Их зона комфорта постоянно расширяется, в отличие от бедного мышления, которое удерживает человека в страхе ошибиться и потерять все, убивая любые амбиции на корню. 7. Готовность заявить о себе. Люди с бедным мышлением часто стесняются себя и своих достижений. Они боятся показаться слишком амбициозными, замалчивают успехи или обесценивают их. Такие люди избегают рекламы, не проявляют инициативу, упуская тем самым возможности. В результате окружающие просто не знают, в чем их ценность и какие уникальные качества или навыки они могут предложить. Отсутствие клиентов, заказов или новых предложений они объясняют не недостатком самопрезентации, а собственной некомпетентностью. Люди с богатым мышлением уверенно заявляют о себе и своих достижениях. Они понимают, что их продукт или услуга обладают ценностью, помогают другим и заслуживают внимания. Поэтому они активно используют рекламу, развивают личный бренд, проявляют инициативу. Они знают, если о тебе не знают, тебе не заплатят. Популярность и видимость — это не просто способ привлечь клиентов, а мощный инструмент роста и увеличения доходов. 8. Мышление изобилия против мышления ограничений. Люди с бедным мышлением мыслят в рамках нехватки ресурсов. У них в голове постоянно звучит установка: получить все и сразу невозможно. Это убеждение вынуждает их делать выбор: путешествие или новая машина, обучение или ремонт, новый телефон или обновление гардероба. Вместо того, чтобы искать пути, как достичь обеих целей, они тратят энергию на размышления, от чего придется отказаться. Люди с богатым мышлением не мыслят категориями «или-или». Они задаются вопросом, как получить и то, и другое. Если такой человек хочет построить дом и отправиться в путешествие, он не будет выбирать что-то одно. Он найдет способы реализовывать обе цели, используя стратегическое мышление, дополнительные источники доходов, новые возможности. Их ключевой принцип — в мире достаточно ресурсов, чтобы иметь все. 9. Время против результата. Люди с бедным мышлением продают свое время. Они предпочитают стабильную оплату за отработанные часы, считая это более безопасным вариантом. Такой подход минимизирует их ответственность за конечный результат, ведь главное — просто выполнить определенное количество рабочих часов. Именно поэтому они искренне удивляются, когда кто-то получает внушительные суммы за короткое время работы и возмущаются, как можно просить такие деньги всего за час. Люди с богатым мышлением продают не время, а результат. Они понимают, что ценность труда измеряется не количеством затраченных часов, а тем, какой эффект он приносит. Их цель — создать максимально полезный и прибыльный результат, который оправдывает высокую стоимость их работы. Они осознают, что эффективность и ценность работы гораздо важнее, чем механическая отработка часов. 10. Умение задавать вопросы. Люди с бедным мышлением боятся спрашивать. Они опасаются, что вопросы выставят их в невыгодном свете, продемонстрируют некомпетентность или незнание. Такой страх мешает получать новые знания и необходимую информацию. Недостаток данных приводит к ошибкам. А ошибки вызывают стресс, страх действовать и неуверенность в себе. В результате они продолжают топтаться на месте, не осваивая новые возможности. Люди с богатым мышлением не боятся задавать вопросы, они понимают, чем больше качественной информации они получат, тем быстрее смогут принять правильные решения и достичь поставленных целей. Им важно не выглядеть всезнающими, а быть результативными. Они активно ищут знания, обращаются за советом к экспертам и быстро внедряют полученные инсайты в свою стратегию. 11. Время или деньги? Люди с бедным мышлением воспринимают деньги как главный ресурс и готовы жертвовать ради них самым ценным — своим временем. Они убеждены, что большие доходы требуют долгих часов изнурительного труда. Их мышление основано на установке: чтобы заработать больше, нужно работать больше. Это приводит к выгоранию, усталости и отсутствию жизненного баланса. Люди с богатым мышлением понимают, что самый ценный ресурс — это время. Работать нужно не 12 часов, а головой. Слова, авторство которых приписывают Стиву Джобсу. Время невозможно вернуть или приумножить, в отличие от денег. Они осознанно вкладывают его в обучение, развитие, делегирование задач и поиск новых возможностей. Для них важно не количество отработанных часов, а эффективность и ценность их деятельности. Чтобы изменить этот подход, задумайтесь, сколько стоит час вашего времени. Какие действия приносят вам наибольшую отдачу? Как вы можете повысить свою эффективность, чтобы тратить меньше времени и зарабатывать больше? 12. Соблюдение баланса активов и пассивов. Люди с бедным мышлением склонны тратить деньги на пассивы, вещи, которые не приносят дохода и со временем теряют в цене. Например, дорогие гаджеты, брендовая одежда или золотые украшения. Часто такие покупки совершаются в кредит, что делает их еще более затратными. Ведь в итоге приходится платить не только за саму вещь, но и за проценты банку. Люди с богатым мышлением вкладываются в активы, в то, что способно создавать деньги или дополнительные возможности для роста. Это может быть недвижимость, которую можно сдавать в аренду, ценные бумаги или бизнес-инструменты. Даже дорогой автомобиль премиум-класса для них — это не просто способ передвижения, а инструмент, который помогает заключать крупные сделки и выстраивать доверительные отношения с партнерами. 13. открытость мышления. Люди с бедным мышлением уверены, что уже обладают всей необходимой информацией. Они не видят ценности в обучении, не хотят вкладываться в развитие и не осознают, что уровень их доходов напрямую связан с уровнем знаний. В попытках сэкономить они ищут бесплатные советы от сомнительных экспертов. Но такие рекомендации чаще всего ведут в тупик и отдаляют от финансового успеха. Люди с богатым мышлением понимают, что мир постоянно меняется, а знания быстро устаревают. Они стремятся быть в курсе актуальных трендов, осваивают новые навыки, ищут наставников и экспертов, готовых поделиться ценным опытом. Они осознают, что вложение в обучение — это не расход, а инвестиция с высокой доходностью. Ведь качественные знания позволяют принимать более грамотные решения и увеличивать доходы. 14. Выбор качества и ценности против стратегии краткосрочного потребления. Люди с бедным мышлением ориентированы на экономию в моменте, стремясь найти скидки и купить дешевле. Однако такая стратегия часто оказывается невыгодной в долгосрочной перспективе. Некачественные вещи быстрее приходят в негодность, требуя новых затрат, а низкая стоимость услуг или товаров нередко означает компромисс в качестве. Люди с богатым мышлением выбирают ценность, а не просто низкую цену. Они готовы платить больше за качество, понимая, что долговечные и надежные вещи, образование и сервисы служат дольше, работают эффективнее и в конечном счете окупаются. Например, дорогая, но качественная одежда сохраняет презентабельный вид и формирует нужный образ, вызывая доверие у партнеров. А инвестиции в собственное развитие и здоровье обеспечивают стабильность и высокие доходы в будущем. Итак, вы прочитали и проанализировали признаки, характеризующие бедный и богатый типы мышления. Нашли у себя установки бедности. Выпишите те пункты, которые вам близки. Наступает ответственный момент — изменение установок бедного мышления на богатое. Возьмите лист бумаги и ручку. Перепишите установки, заменяя ограничивающие убеждения на поддерживающие. Пример номер один. Я не могу позволить себе качественное образование. Вариант трансформации. В мире изобилия знаний я всегда найду ценные ресурсы для обучения и роста. Образование доступно в изобилии, я выбираю лучшие знания для своего развития. Я живу в мире возможностей, где ценные знания всегда в моем доступе. Пример номер два. Чтобы хорошо зарабатывать, нужно много и тяжело работать. Вариант трансформации. Я могу получать достойный доход, применяя умные стратегии и создавая ценность. Высокие доходы — это выбор эффективных стратегий и решений. Пример номер три. Мне никогда не удастся накопить на собственное жилье. Вариант трансформации. Я могу найти эффективные способы приобрести недвижимость и создать финансовую стабильность. Мир изобилен, и я способна привлечь ресурсы для комфортной жизни в своем доме. Пример номер четыре. Я не умею разбираться в финансах, это слишком сложно. Вариант трансформации. Финансовая грамотность — это навык, который можно освоить. Достаточно правильного подхода и наставника. Если кто-то смог разобраться в финансах, значит, смогу и я. Любой навык можно развить с правильным наставником. Любой навык можно развить, если учиться у лучших. Управлять деньгами — не исключение. Когда этот этап завершен, перечитайте список новых богатых установок. Представьте, какими бы вы были, если бы жили по этим принципам. Какой была бы ваша жизнь? Визуализируйте свой идеальный образ до мельчайших деталей. Представьте, как двигаетесь, как думаете, как принимаете решения. Постепенно вы начинаете замечать перемены. Ваше восприятие реальности изменится. Вместо проблем и препятствий вы увидите новые возможности, которые раньше просто не замечали. Практические техники. мощная техника саморефлексии для привлечения денежного потока. Заведите полезную привычку саморефлексии. Помните, где внимание, там и энергия. Чтобы привлечь финансовый поток, важно осознанно анализировать свои действия и стратегии. Каждый вечер задавайте себе простые, но эффективные вопросы. Первая часть. Анализ успешных действий. 1. Сколько денег я сегодня заработала? 2. Что помогло мне заработать эти деньги? 3. Как я действовала, чтобы увеличить доход? 4. Какие привычки способствовали этому? 5. По каким правилам и установкам я действовала? 6. Чему я научилась сегодня? 7. Какие факторы помогли мне заработать? После ответов проведите анализ. Ведь управлять можно только тем, что мы осознаем и структуру чего понимаем. Чтобы повторить успех, важно понимать, как именно он был достигнут. Вторая часть. Анализ ограничивающих действий. 1. Что я сделала сегодня, что не привело к заработку? 2. Как я действовала, когда не зарабатывала? 3. Какие привычки мешали мне увеличить доход? 4. По каким установкам и правилам я действовала в этих случаях? 5. Чего стоит избегать в будущем? 6. Какой урок я могу извлечь из этого? Третья часть. Итог дня и план на завтра. Определите метафору дня. Как бы вы его охарактеризовали? Это был день потока, болота или дня сурка? Задайте себе ключевые вопросы. Чему я могу научиться, чтобы завтра заработать больше? Как я могу это сделать наилучшим образом для себя и окружающего мира? Завершите практику конкретными шагами. Выпишите 3 простых действия, которые помогут вам двигаться к цели. Начните их выполнять уже завтра. В заключение, мне бы хотелось немного рассказать об эффективных случаях изменения установок бедности. Итак, Марина Ща. Поводом для обращения Марины ко мне были трудности в финансовой сфере. Ей никак не удавалось пробить финансовый потолок и выйти на более высокий уровень доходов. По факту же ее тормозило отсутствие четких конкретных целей. Марина не могла понять, в каком направлении двигаться, а из-за непонимания этого она еще и саботировала любые возможности для развития себя. После нашей совместной работы Марина определила, какая цель является для нее жизненно важной. На пути к ее достижению она обнаружила ограничивающие убеждения и трансформировала их в поддерживающие. Итог — рост дохода в 2 раза. Сейчас Марина живет на Бали и продолжает работать над собой. Ее жизнь качественно изменилась. Трудности в финансовой сфере привлекли ко мне и Евгению. Она боялась поднять стоимость услуг из опасения потерять клиентов. Плюс к тому ей очень мешало отсутствие проявленности в обществе, что в итоге привело к эмоциональному выгоранию. В настоящее время Евгения научилась создавать состояние ресурса и изобилия и устранять из жизни негативные эмоции. Она подняла стоимость услуг, получая достойную оплату за свой уровень экспертности, работает с масштабными клиентами, активно продвигает свою деятельность в социальных сетях. Я привел только 2 примера из моей практики. Хотя на самом деле кейсов намного больше. Хочу подчеркнуть, каждый из нас при желании может стать автором собственной жизни, вывести ее на принципиально новый уровень. Истории Марины и Евгения наглядно это подтверждают.